перед вашим отъездом, если мы достигнем договоренности», — прищурился верховный правитель. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «В любом случае, я оставлю этот уникальный прибор, произведенный моими людьми. Да, он еще не в серии, но если что, вы можете передать друзьям и знакомым, что можете эти приборы у нас приобрести. Там Аня визитки оставит, не стесняйтесь». «Ух, задание Ани по рекламе своих услуг я выполнил, теперь можно и к делу. Я не знаю, кем вы меня считаете, но я не враг ни вам, ни вашим людям». «Нашим людям, а вот им», — я ткнул в телефон, где была поставлена на паузу картинка, и где молодой паладин Калюня, высунув от усердия язык, отпиливает верховному личу голову. «Вот им я враг непримиримый». Верховный правитель тоже глянул на эту картинку. Как этот юноша смог это провернуть? Он очень талантливый парень», — пожал я плечами. «Да и вообще, секреты рода, как понимаете». «Ясно», — не стал спорить верховный правитель. «Насколько это все серьезно у драконов, хуже не придумаешь», — сказал я. «Но это еще не все». «Вот как», — скривился верховный правитель. «Я даже боюсь, что вы еще скажете». «А вы не бойтесь», — сказал я. «Вам никаких странных снов не снилось?» «Ну, это смотря что считать странными», — улыбнулся верховный правитель. Я улыбнулся в ответ, но это был риторический вопрос. «С вами пока что все в порядке. А вы можете позвать слугу, который нас сюда приводил?» Верховный правитель не стал задавать дурацких вопросов, для чего или зачем, он просто его позвал. «Вы что-то хотели, мой господин?» — глубоко поклонился слуга. «Да, плесника, дружочек, чая», — протянул я кружку. Тот как-то странно скривился, но взял со стола передо мной чайник и попытался поухаживать за мной. Вот только через секунду он уже лежал мордой в пол. Я прижимал его коленом и бесцеремонно залез ему пальцами в рот. С хрустом один из зубов оказался у меня в руке. Я бросил его на стол перед верховным правителем, который, к моему уважению, даже не дернулся. «Что это?» — бесстрастно уточнил он. «А вы присмотритесь», — улыбнулся я. Верховный правитель присмотрелся. В эфирном плане зуб горл желто-коричневым светом. «Это что-то вроде магической отравы, которой этот ваш бывший преданный слуга должен был убить себя и окружающих в момент раскрытия своего инкогнито, ну или по заданию хозяина». «Господин, я», — очнулся слуга. «Заткнись», — сказал я и ткнул его в затылок, отчего он ударился лбом в пол и замолк. «Объясните», — снова коротко сказал верховный правитель. «Легко», — кивнул я, — «но позже. Там», — я кивнул на закрытые двери в зал, — «как минимум, еще трое таких же. Хорошо, что мы в глушащей комнате». «Вы уверены?» — «Уверен ли я?» — засмеялся я, а пленник захотел что-то сказать, и мне пришлось снова стукнуть его об пол. «В тех троих, что я сказал, на 100%. Бабар, как это понимать? Ведь весь твой род обязан мне жизнью», — обратился верховный правитель к прижатому к полу пленнику. «Господин, я», — снова начал тот, но я снова его заткнул. «Прошу прощения, но это и правда не его вина. Я имею в виду предательство. Он виновен лишь в том, что у него не хватило силы воли сопротивляться воздействию Морфея. В его же защиту могу сказать, что мало кому это удается. Его можно вылечить. Его отец и дед служили мне верой и правдой. К сожалению, пока это невозможно. Но вы можете посадить его в камеру и дождаться смерти». «Морфея, как я вижу, вы не удивлены и слышали уже это имя?» «Да, император дракон говорил о нем, как о новом, очень мощном, но загадочном союзнике». «Это правда?» «Скажем так, полуправда», — кивнул я. «Я расскажу подробней, но мне сперва нужно нейтрализовать остальных. Этот их артефакт в зубе, и при его активации могут пострадать невинные люди в зале. Вы позволите мне решить вопрос?» Тут верховный правитель первый раз посмотрел на меня с сомнением. «Как я могу вам верить?» «Никак», — развел я руками. «Вы можете не разрешить мне сделать то, что я должен. Я обещаю, что тут же покину ваше государство». Я не выдержал и улыбнулся. «И оставлю вас самим разгребать все это говно. А еще вы не узнаете, с каким даром я к вам прилетел». «То есть», — нахмурился верховный правитель, — «то есть смерть нежити, выдача предателей и помощь в выявлении остальных, это еще не весь ваш дар?» «Ну, это все я должен сделать для человечества», — улыбнулся я. «А дар персонально для вас, господин. Что вы думаете о потенциальном бессмертии?» Прямо сейчас я чувствовал себя коммивояжером или бродячим проповедником, но, судя по лицу верховного правителя, такого сильного и мудрого, но уже чертовски старого человека, Я попал в самое яблочко. Глава 20. Прошу прощения, господин верховный правитель, сказал я в воздух и стукнул по затылку индуса, на котором сидел верхом, но сделал это чуть сильнее, так, чтобы он отрубился. С ним все в порядке, увидел я обеспокоенное лицо своего собеседника. Не будете же вы его охранять, а так, пускай вот здесь вот полежит около стеночки. Я отодвинул бесчувственное тело в сторону. Собственно, мне нужно примерно полчаса времени, и мы продолжим разговор, если вы не против, конечно, сказал я правителю. Тот кивнул, молча и напряженно, но, главное, согласился. Когда я выходил из переговорной, то на секунду задержался, и в приоткрытую дверь громко сказал: «Я еще раз дико извиняюсь, господин верховный правитель, мне действительно нужно ответить, это очень важный разговор, который не терпит отлагательств. Я просто красава, мне пора на театральные подмостки». Захлопнув дверь, достал телефон, зажал вторым пальцем себе ухо, сделав вид, что я прикрываюсь от шума, и возбужденно начал вести переговоры. Мои друзья лениво окинули меня взглядом и вернулись к своим делам. На самом деле, прямо сейчас они только изображали спокойствие, так как это был уже заранее оговоренный момент, точнее, знак, после которого они должны были находиться в боевой готовности, при этом продолжая вести себя, как будто ничего не происходит. Я же встал в сторонке, подпирая стену и изображая разговор, как будто я говорил сейчас с Алмазным Королем, на случай, если кто-то мог читать по губам или рядом находились микрофоны. Другую руку я опустил в карман, где у меня находился второй телефон, и, используя свою новую суперспособность, которую называлась «Слепая печать», я начал отправлять команды прямо в центр связи моего Левиафана. Еще одна придумка моих научников. Уже оттуда смски расшифровывались и отправлялись голосом нужному адресату, через артефактные микрофоны, вшитые в мочку уха. Чудесная вещь, на самом деле. Я увидел, что мои ребята начинают подготовку. В данный момент закончились песни и пляски. Был небольшой перерыв, на котором заново засуетились слуги, принося новую еду и убирая старые тарелки. Ну, а народ засуетился. Кто-то использовал эту паузу, чтобы облегчиться, кто-то помыть руки, кто-то просто размять ноги. Волк, к примеру, подхватил под руку принца Абракадабру и пошел с ним в сторонку, направившись к окну. Ратник сделал вид, что разговаривает по телефону, и тоже направился в нужную сторону. Призрак и Банши никуда не двигались, ведь они бесплотники, и остались стоять на одном месте. Ну и Затупок неприметно пополз под столом к человеку, на которого я указал мысленным приказом. Паладины также вышли на свои позиции, и когда я написал «начали», ребята, собственно, начали действовать. Волк, отцепившись от Абракадабры, схватил сидящего напыщенного индуса за шею в удушающий прием, быстро залез своей лапищей в рот и выдернул нужный зуб. Ну, пальцы у волка большие, силушки дохера. Подозреваю, что там одним зубом не обошлось. И если этот индус выживет, то ему точно протезирование на пол челюсти будет необходимо. Ратник же, без затеи и без замаха, ткнул в челюсть своей цели свой огромный кулак, и тот отрубился, упав в глубоком нокауте. Поэтому зуб Волгомер вырывал уже из бесчувственного тела. Призрак поступил так же, как и ратник, только для того, чтобы вырубить противника, он использовал рукоятку своего кинжала. А вот у противника Банши, похоже, интуиция работала на отлично, потому что он успел дернуться, но не тут-то было. Немногословная восточная женщина взмахнула кинжалом, и у нее в руке оказался зуб, правда, вместе с половиной нижней челюсти. Ну, с другой стороны, сам себе дурак, не надо было дергаться. А в конце стола, представленный, как большой индусский военачальник, внезапно заорал, попытавшись вскочить со стула. Но не тут-то было. Во-первых, сложно воспользоваться магическим артефактом, когда тебе за причинное место ухватился мохнатый поручик, да и дергаться в такой ситуации, как бы, совсем не рекомендовано, а то можно остаться без мужской гордости. Этого мгновения хватило мне, чтобы перейти через тень и вырубить дурачка по кумполу. Каково же было мое удивление, когда я залез к нему в рот и не увидел артефакта. Вот за этого и еще за одного чувака я сомневался. Это было повторное тестирование уже после того, как я вышел из переговорки. И на этот раз я ошибся. Что ж, надо будет потом принести ему извинения за поручика и короткий нокаут. Но, с другой стороны, дела государственные, забота человечества, и вот это вот все. Надеюсь, он не будет на меня в обиде. Никому не двигаться, все в порядке. Это уже был Махараджа, который выскочил из комнаты, услышав шум. Быстрая у него реакция, хоть он и старый воин, но воин сильный. Ведь вся моя операция неожиданность вряд ли заняла больше секунды. Собственно, правитель среагировал вовремя, потому что все-таки здесь было много мощных одаренных, которые при виде всего этого могли бы решить, что это покушение, и броситься на нас, а мне это совсем было не нужно. Интереснее всего отреагировал принц Абракадабра. Что удивительно, он совсем никак не отреагировал. Он просто испуганно смотрел на Катю. Подозреваю, что даже если бы мы совершили покушение на его отца, то слишком много всего произошло за один день для бедного принца, и он, наверное, не полез бы уже в драку. Но это не точно. За дверью раздался взрыв, потом какой-то грохот. Верховный правитель посмотрел с недоумением, а я успокаивающе кивнул. Все нормально, это члены моей мирной делегации припозднились. Ну вот, они наконец пришли. Кушать, наверное, хотят. Я кивнул в сторону сломанной двери. Прямо сейчас в зал заходил Макс Самохвалов, который тащил за шкирку двух бессознательных индусов. Он с интересом посмотрел на выломанные косяки и одобрительно кивнул. Сразу за ним зашли Вася Остапов и Олег Горохов, неся своих бессознательных индусов на плечах. А в замыкании шествия был Калюняк Остриков, который тоже тащил два тела, но, в отличие от Макса, тащил их за ноги, поэтому головы бедных индусов бились об старую брусчатку. «Куда?» — в полной тишине спросил меня Макс. Я кивнул на ту кабинку, где, до недавнего времени, отсиживался Абракадабра. Ну, они отнесли всех, затем свалили в сторону и посмотрели на меня с интересом. Кто на меня, кто на стол, потому что Калюня встал в охотничью стойку и потянул носом, собирая невероятные ароматы еды. Ведь молодому телу нужно много энергии, и жрал Коля, как не себя. Ну что, мы можем наконец пожрать, как ни в чем не бывало, уточнил Макс. Конечно, присаживайся, махнул я рукой. Паладины уже двинулись в сторону стола, как тут же раздался громкий возглас. А вы ничего не забыли, например, руки помыть? О, простите, госпожа Анна, тут же смутился Макс. Паладины развернулись и строем отправились в уборную. За это время Махараджа тоже не оставался недвижимым. По его приказу слуги начали связывать всех нейтрализованных марионеток Морфия, хотя многие из присутствующих смотрели на него с недоумением, а кое-кто даже с легкой враждебностью. Надо было разрядить обстановку. «Если позволите», — спросил я у верховного правителя. Тот согласно кивнул. Я подошел, протянул руку, и волк положил мне туда выдранный зуб. Я высоко поднял его над головой. Все видели, откуда это достали. Народ молчал, а я махнул рукой. «Ну что, смелее, смелее, жду ваших реакций». «Да, вы вырвали зуб изо рта глубоко уважаемого Мадхава». «Ага, то есть, то, что эта хрень находилась во рту у этого человека, вы видели». «Теперь я попрошу тех, у кого есть такая возможность, посмотреть на это через эфирное зрение». «Я дал 5 секунд, посмотрели, а теперь я продемонстрирую, что должно было произойти, если бы вдруг эти...» «Как вы сказали, уважаемые люди, активировали этот артефакт», я махнул рукой на лежащие тела. Моя четверка паладинов в это время вернулись в зал. «Мне кажется, вот тот, у кого всего одна туфля осталась, не пережил встречи с вами», сказал я Максу. Парень присмотрелся, а затем согласно кивнул, смутившись. «Ну да, не рассчитали, слабак был, сорян». «Ладно, приносим свои извинения», кинул я в сторону Махараджи. «Но это тело послужит в качестве демонстрационного. Тащи его сюда», я ткнул пальцем в сторону накрытого стола и гостей. Макс повернул назад. «Коля, ну что застыл, как изваяние? Ты его грохнул, ты и тащи давай». Коля что-то пробурчал по поводу дедовщины и ущемления молодых талантов, но вытащил мертвое тело из кучи живых и оттащил его в нужную мне сторону. Я подошел и встал рядом с ним. «А теперь внимательно смотрите». Я театрально провел рукой в воздухе, закрывшись прозрачным щитом, и активировал зуб-обманку. Он тут же вспыхнул у меня в руке маленьким ярким солнцем, только горел каким-то странным говняным светом. За одно мгновение вся кожа и мясо лежащего у моих ног трупа стекли на пол грязными обводами. Артефакт потух, а я обернулся и посмотрел в разные стороны, убедившись, что никто не пропустил эту чудесную демонстрацию, после чего быстро очистил воздух и снял щит. Вот это... Показал я на облезлый и заляпанный скелет, произошло бы со всеми, кто находился рядом. И нет, если вы думаете, что вы могли бы выжить, как и я, у вас это не получилось бы». Я вскинул свой взгляд на верховного правителя. «Ну, у большинства из вас, если хотите», — кивнул я Волгомеру. Тот, поняв меня, улыбнулся, подошел и положил зуб на стол. От меня не ускользнуло, что сидящие рядом индусы шарахнулись оттуда в панике. «Так вот, если хотите, можете сами провести демонстрацию, чтобы не думали, что это какой-то мой фокус. Я думаю, мы поверим вам, Александр», — подал голос Верховный. «Все-таки мудрый он дядька, молодец. Мы безусловно благодарны вам. Нам предстоит еще много работы по выявлению остальных, а я предлагаю продолжать торжественный прием, тем более, что мы с Александром еще не договорили. Только уберите эту мерзость», — махнул он рукой на заляпанный труп. «С вашего позволения, я сделаю это сам. К остаткам тоже приближаться не стоит. Ша-ша-ша-ука-ша-ша-шабака. Не появляйся в тени», — сказал Шнырька. «Я ша-ша что тебе, уборщащик? Я попрошу с собой положить местного мороженого. Я видел, что тебе понравилось», — тихо прошептал я в воздух. «Ша-ша-ша в щащем другое дело». Шнырька тут же сменил гнев на милость, и скелет с остатками переработанной плоти исчез из нашего мира, вместе с куском брусчатки. «Ну, вообще Шнырька правильно сделал, ее уже не отмыть. Так что, командир, пожрать-то можно?» Подошел ко мне сбоку Макс. «Можно», — сказал я. «Хорошо поработали, молодцы. Рады служить», — радостно усмехнулся Макс, кивнул своим, и они тут же уселись за стол. А дальше все взгляды были уже прикованы к ним, потому что ребята начали уничтожать все находящееся на столе со скоростью ковшевого экскаватора, управляемым бешеным экскаваторщиком. Я даже сам засмотрелся, насколько ловко они все это поглощали. Ну, энергии они тратили много, и кушать нужно было больше. Как я сказал, у Коли растущий молодой организм, да и, вообще, организм у паладинов, набирающих силу, требует много энергии. Ничего, Индир от одного скромного ужина, думаю, не сильно обеднеет. Ребята действительно хорошо поработали. Все-таки у Морфея имелись определенные трудности с затуманиванием головы у элиты Индиры. Чем сильнее человек, тем лучше он может сопротивляться зову. Поэтому внутри зала было всего шестеро, ну, точнее, с одним я ошибся, пятеро марионеток, а вот снаружи их было побольше. Тех, что вырубили, ребята притащили, но часть из них пришлось убить. Надеюсь, это мне тоже боком не выйдет. Ну, а мы вернулись с Махараджей в переговорную комнату. Собственно, дальше была заранее подготовленная мной история о неназываемом Морфее, которую я изящно завернул в местные реалии, сгладив все непонятные моменты, связанные с тем, откуда я это знаю, и где с ними уже встречался. Как я говорил, правитель был мудрым человеком, он понял, что в истории есть темные пятна, но особо не придирался, так как все доказательства – великая сила. А то, что китайцы были в большинстве своем нежитью, а его собственные слуги стали марионетками Морфея, он видел уже вживую. Затем я перешел к тому самому дару, который обещал ему. На самом деле, в этом мне сильно помог Бухич, который знал верховного правителя лично. Махараджа был очень, прямо очень сильным одаренным, который, в отличие от последней моды, к примеру, как его младший сын, не пользовался зарядной батарейкой людей. У него существовали какие-то свои принципы, которые я вполне уважал, но не очень одобрял в качестве силы. Кстати, удивительно, Индиру я считал не намного лучшими, чем тех же драконов. Предполагаю, что Верховный был настолько плох, что немного упустил бразды правления из своих рук. Ведь одна из марионеток Морфея была как раз аналогом нашего министра обороны. Вот он дело и нахрен не вертил. Нет, я пока не освобождаю верховного правителя от ответственности, но определенные отмазки у него точно были. Что ж, посмотрим на его поведение. Махараджа использовал свою жизненную энергию. Это был интересный и очень сильный дар, который встречался в моем прошлом мире у сильнейших воинов. Вообще, мы любили простые названия, поэтому он назывался так, «Бессмертный воин». Он брал свои жизненные силы и преобразовывал их в физические и энергетические. Вот только был один нюанс, мы знали, как продлевать жизнь, а в местном мире этого не знали. Махараджа все еще жил на бонусе бессмертного воина, который, в принципе, давал очень-очень много лет жизни, так сказать, авансом. Вот только, в последние годы, практически даже не используя силу, его жизнь была на исходе. Однако, я мог это изменить, поэтому без лишних слов на моей руке появилась висящая в воздухе белая сфера. «Это мой подарок вам, Ваше Императорское Величество, что это?» – заинтересованно сказал он, не торопясь дотрагиваться до нее. «Это сфера жизни. Не бойтесь, возьмите в руки, и вы поймете, что с ней делать». Верховный правитель согласно кивнул, а затем протянул руку. Сфера мягко переплыла к нему. Он смотрел сперва напряженно, потом морщины на его лице начали разглаживаться. В глазах у него появилась радость и надежда. «Я могу это?» – неуверенно спросил он, глядя на меня. «Да, конечно, для этого я вам его и дал». Секунда, и сфера распадается, а белая энергия плавно перетекает в его руку. Глубокий вздох человека, вынырнувшего из большой глубины и добравшегося до живительного возраста, был мне наградой. Глаза Махараджа распахнулись, и было прям визуально видно, как он загорелся жизненной силой. «Что? Что это?» – спросил он. «Ну, это примерно 25 лет человеческой жизни. Плюс 25 лет, если быть точным», – улыбнулся я. «Но вы это и сами, по идее, поняли». «Да, понял. Это поистине королевский подарок. Я благодарен вам, Александр. Это многое для меня значит. Я не знаю, где вы добыли это сокровище, но я благодарен за то, что вы поделились им со мной». «Хм», – хмыкнул я. «Не такой реакции я ожидал. Похоже, верховный правитель был слишком воспитанным. Если вы вдруг не поняли», – сказал я, – «то это не единичный артефакт. У меня есть еще. Более того, я смогу добыть еще». «Что? Вот сейчас, похоже, я порвал все шаблоны, потому что верховный правитель даже приподнялся с диванчика. Александр, я готов купить. За любые деньги готов купить». «Вот теперь он реагирует так, как я и ожидал. Рыбка на крючок поймана. Я не собираюсь вас шантажировать, господин верховный правитель. Для начала давайте доведем до ровной цифры». «Вот, вот и вот», — сказал я, и одна за другой у меня появлялись три белые сферы-близнеца. «Забирайте, и продолжим наш разговор». На этот раз Махараджа действовал более быстро и уверенно, впитав одну за другой три сферы. Я увидел, что часть морщин у него на лице исчезла. Хорошая эта вещь, сфера жизни. Один знакомый лекарь из прошлой жизни, хоть и являлся тем еще засранцем, но кое за какие подарки, например, за умение создавать эту сферу, я был реально ему благодарен. И нет, она не годилась для всех подряд. Именно эта формула была выведена умниками из ордена Иерофанта, чтобы подпитывать тех самых бессмертных воинов, которых было не так уж и много, но и не сказать, что слишком мало. Я получил это знание с определенной целью. Моя единственная любовь в той жизни, моя королева, была как раз бессмертным воином, а бессовестные упыри-лекари за эти сферы драли какие-то сумасшедшие деньги. Поэтому я наделал ей этих сфер впрок, сильно впрок, надеясь, что ей хватит. В общем, я кивнул головой, отвлекаясь от воспоминаний. «На данный момент мне нужно лишь одно, чтобы вы разорвали всякие отношения с драконами, а затем отвели войска к себе на родину. И делать это нужно быстро, пока они не поняли, не помешали вашим людям». «Из Персии», — уточнил верховный правитель. «Что с Персией?» — удивился я. «С Персией нам тоже разрывать отношения?» Я задумчиво почесал голову. «Да нет, с Персией можете пока не разрывать. Мне кажется, Персии скоро будет не до отношений. Вообще, любых. Прямо сейчас, когда мы ходили на пир, я слышал, что объединенные войска новой коалиции уже глубоко зашли со всех сторон в Персию, и там и до дворца халифа совсем недалеко. Вот будет удивительно, если цесаревна Ольга грохнет нового их правителя. Хотя, надеюсь, она будет более благоразумной». Я посмотрел на помолодевшие, но все еще мудрые глаза правителя. «И да, если что», — я махнул рукой на него, — «это был подарок. Если вы не согласны, как я уже сказал, мы разворачиваемся и вылетаем отсюда». Я сделал паузу, после чего на лице у Махараджи возникла саркастическая улыбка. «И оставите нас разбираться, как вы выразились, с нашим говном». «Именно», — кивнул я без улыбки. «Приятно иметь дело с умным человеком». «Хорошо, я согласен», — ответил он. «Вот только у меня есть одно условие». Я мысленно напрягся, ожидая, что такого еще он может выкинуть, но все-таки кивнул. «Слушаю вас внимательно. Я хочу познакомить вас со своей младшей дочкой. Если вам будет интересно, мы предоставим вам всю ее родословную, все наши исследования и выкладки наших ученых. Я думаю, нет, я даже уверен, что у вас могут получиться идеальные дети». Я мысленно застонал. «Ну да, я совсем забыл про линии разведения в ведийской Индире и их помешанность на генетических экспериментах». Но на лицо я нацепил улыбку и кивнул. «Ну да, с удовольствием познакомлюсь». В этот момент я скрестил пальцы, вспомнив, что Катюха беременна, а характер у нее и так не сахар. Но чего не сделаешь ради высокой дипломатии. «Ладно, Елизавета, ты мне теперь еще и за моральный ущерб торчать будешь». Глава 21. Принцесса Ведийская Индира была очень очаровательной и миленькой. Со слов моих жен, конечно же, они на серьезных щах обсуждали с верховным правителем, как хорошо могут сложиться гены. Принцессы и мои, сука, гены. Для диспута были даже привлечены какие-то очень большеголовые чуваки в странных челмах фиолетового цвета. Сначала я думал, что это дело в челме, но присмотревшись, понял, что это не так. Шутки о яйцеголовых тут, в Ведийской Индире, были нифига не шутками, оказывается. Да-да, эти хваленые линии разведения. Похоже, они даже ученых выводили искусственно. Жесть какая. В общем, мои жены отрывались, как могли. Самое смешное, что бедный Махараджа до последнего не понял, что мои жены так развлекаются. Все эти графики, таблицы, прогнозы. Кажется, после порыв Росанны, яйцеголовые даже что-то записали. Приятно, что и моя супруга внесет свой вклад в разведение одаренных. Но, вообще, дичь какая-то. Елизавета мне уже отзвонилась. Сама, до мира еще далеко, все-таки много жертв с двух сторон было на поле боя и, формально, индусы все-таки вторглись на территорию Российской империи, но вот перемирие было все-таки подписано. Из хороших новостей то, что Ольга нового короля Персии, таки, не грохнула, поэтому он, с большой радостью и воодушевлением, также подписал предложенные документы перемирия. На этой новости я не выдержал и рассмеялся. Если бы мой город подвергся бомбардировке, а с одного из самых совершенных боевых дирижаблей в этом мире ко мне, прямо во дворец, спрыгнул сам северный король и цесаревна Ольга, и любезно предложили заключить мне перемирие, то даже я, скорее всего, согласился. Хотя, кого я обманываю, разве меня можно к чему-то принудить? Хорошо, что главный перс оказался не таким дурным, как я. В общем, мы задержались в столице Индиры еще на 2 дня. Мои женщины устроили прекрасный шопинг, а я наделал еще 10 сфер жизни для верховного правителя. Ну, это была такая легенда. На самом деле, они уже были готовы. Просто, несмотря на видимое дружелюбие, я опасался за агрессивные действия со стороны верховного правителя. Ведь эти сферы означали для него не только продление жизни, а продление нормальной жизни. Жизни, где он вновь сможет лично повести свои войска в битву. Была ли вероятность повести эти самые войска против меня и моей империи? Ну, я же не дурак, такая вероятность была точно не нулевой. Однако, я рассчитывал на благоразумие верховного правителя. Я отдал ему артефакт, что позволял выявить скверну, как бы глубоко она ни скрывалась внутри человека. Результатом этого стало 2 сотни выявленных диверсантов скверны, 2 десятка спонтанных, но неудачных покушений, более 100 загадочных самоубийств, ну и самое обидное, несколько 100 внезапных исчезновений очень влиятельных в Индире людей. А потом я взялся сканировать людей на наличие сонного поводка Морфея. Тут результаты были скромнее. Артефакт по выявлению скверны работал по площади, а кроме меня выявить марионеток могли только паладины, и нам нужно было иметь подозрительного человека на расстоянии зрительного контакта. Быстро поняв, что на них идет охота, большинство самоликвидировалось, убив большое количество невинного народа или сбежав из столицы. Верховный правитель был потрясен количеством вражеской агентуры в своих рядах. Он не представлял масштабов и, по факту, уже понял, насколько его страна была близка к катастрофе. После империи драконов именно Индира должна была стать следующим подконтрольным государством. Морфею или не называемому, точно непонятно кому, но ни то ни другое не сулило стране и ее населению ничего хорошего. А еще я окончательно дождался официального подписания перемирия моей империи Индиры, а также Персии империи. Восточный триумвират официально перестал существовать. И это хорошо, что было плохо, что не все войска Персии и Индиры успели покинуть Восточный фронт. Ожидаемо, очень многие командиры на месте были захвачены либо скверной, либо Морфеем. Часть войск командира уговорили остаться, обманув рядовых солдат, либо запугав. Часть войск перебили драконы, затем подняв их в виде трупов и отправив на наши войска в самоубийственной атаке. Агадарт прислал мне несколько занятных видосиков. Похоже, у драконов не было надежды на какой-то успех в этой бессмысленной атаке. Они преследовали другую цель – убрать восставших мертвецов подальше от своих войск. Иллариону, которого я отправил обратно к деду, даже пришлось немного попотеть. Картина огненного ада на земле, что устроил Ларик на месте наступающего войска скверны, впечатляла. Огненной дезинсекцией была подвергнута земля на глубину до 2 метров. Ларик знал, что такое скверна, и не дал ни единого шанса. Интересно, что думает неназываемый Морфей о моем сыне. Я бы на их месте очковал. Похоже, полноценного управления мертвяками у них не было, что в отсутствии эмиссаров было логично. Отсюда следовал закономерный вопрос: когда появятся новые эмиссары? Уже зная о моем существовании, уверен, неназываемый достанет из рукава все свои козыри. Легко не будет, и это точно. Путь домой занял несколько часов. Все-таки легенда Галактионовых получился реально не только мощным, но и очень быстрым. Да, он еще не догоняет по скорости стратосферную Хельгу, но очень близок. Ну, а дальше, заслуженный отдых, куда же без него. Яркое летнее солнце показалось из-за горизонта, когда я уже был на ногах. И, что удивительно, кто-то встал сильно раньше, чем я. Ведь для того, чтобы прилететь из Петербурга в Иркутск, требуется немало времени. Ваше императорское величество, учтиво поклонился я Елизавете Петровне, что выходила из имперского буревестника на посадочной полянке у моего дома. Кстати, задумку Ани. Обычный газон не выдержал издевательств в виде постоянно снующих туда-сюда буревестников и транспортных вертолетов, а огромная проплешина голой земли прямо у нас под окнами сильно раздражали мою Аннушку. Выход был найден. Разломная трава, за которой был отправлен мой детский сад из Академии Галактионовых в Игнатовке. Под присмотром старших товарищей, конечно же. Поэтому сейчас аккуратно подстриженная трава, с немного фиолетовым оттенком, без всяких проблем приняла делегацию. Точнее, делегации моих благородных гостей. Ваше императорское величество, я поклонился вышедшему уже из моего буревестника римскому императору Марку Аврелию. Ваше величество, ваше величество, снова поклон огромному, как Йети, северному королю и изящной королеве Лагерте. Привет. Кивок улыбающейся принцессе Хельге. Ваше императорское величество, я учтиво кивнул императору Йосихата, что прибыл на камне на японской разработке, самолете вертикального взлета-посадки. Удивительно, но моя травка выдержала и горячий выхлоп реактивных двигателей. Хотя, чему я удивляюсь, лезвия на газонокосилках приходили в негодность уже после 2-го покоса. Мои кулибины шутили, что если скрестить картошку Дарничева с травкой госпожи Анны, то ее можно будет смело посылать в набеги на сопредельные государства. Кстати, молодая картошка уже появилась у нас на столе. Эта битва была легендарной, но, под четким руководством Пашки, мои размороженные справились. Даже не пришлось Антона Александровича к ним на подмогу посылать. Кстати, размороженные адаптировались 7-мильными шагами. Изначально задуманная мной изолированная коммуна, которая должна была, по нашей, совместно с их лидерами, задумкой, сохранить уникальность исчезнувшей расы, быстро превратилась в черт-те что. Несколько тысяч симпатичных одиноких дам, часть из которых были одаренными, быстро проведали, что совсем недалеко находится несколько тысяч одиноких мужчин, сильных, красивых и также частично одаренных. Моя гордость и радость, гвардия рода Галактионовых. В общем, не быть возрождению пропавшего народа. Ну, точнее не в чистом виде. Собственно, это правильно. Целый мир им в пользование никто не собирается предоставлять, а сохранять изоляцию искусственно, такое себе, я считаю. Зато, в отличие от гордых степняков, что жили по соседству и были далеки от сельского хозяйства, мои размороженные очень это дело любили и уважали. Похоже, жители ныне мертвого королевства Элизия не чурались тяжелой работы, что и продемонстрировали в борьбе с картошкой. Пашка был удовлетворен, а значит, они действительно справились. Да, это не сахалинцы, столетиями ведущие войны с непокорным корнеплодом, но тоже ничего. А потом понеслось. Доброхотов, Долгоруков-старший с дочкой Марией, Андросовы сын и отец, Морозов, Волгодонов, милая Сара Абрамовна и многие другие. Даже Генри Годдард отлучился с фронта. Ну и Марк Аврелий и Северный Король, принявшие капитуляцию персов, также решили заглянуть ко мне на огонек. Это при том, что я убедительно просил Анну и Катю убрать лишних. Ну, они и убрали. А ведь это должно было быть исключительно семейное маленькое торжественное мероприятие, на котором мы должны были почтить память, возможно, лучшего истребителя монстров своего времени, Алены Галактионовой, и упокоить ее тело в фамильном склепе. Но, политика, такая политика. Началось все еще в Японии, когда император Йосихито вежливо, но настойчиво попросил разрешения участвовать на этой церемонии. Конечно же, об этом узнала Елизавета. Сама, или через Балконского, я фиг знаю, но не это главное. А главное то, что внезапно посыпались запросы об участии от других родов. Как я сказал, галактионовы стали необычайно популярны в самой империи и по всему миру. Модными, мать его. Кто придумал такой термин, вообще? Самое фиговое, что у большинства заявителей был формальный повод. Алена, в свое время, принесла в этот мир много добра. И если я говорю мир, то подразумеваю весь мир. Делегации Британской империи, Австралийского королевства и Американской конфедерации, что присутствовали здесь, были тому подтверждением. Да чего говорить, если даже персы и индусы были тут как тут, чтобы дословно засвидетельствовать глубокое почтение одному из величайших истребителей монстров в истории, а также благородному роду, родившему героя. Деваться было некуда, поэтому церемонию пришлось провести перед глазами, в том числе, прибывших гостей. Фактически, статуя Алены Галактионовой, в которую она превратилась после своей смерти, потрясла гостей до глубины души. Да, я согласен, зрелище было потрясающим. Мне пришлось немного пошаманить, дабы тело давно павшей героини приобрело позу, удобную для того, чтобы ее поместить в саркофаг, высеченный из цельного разломного кристалла специально для этого случая. Неразумный расход ценного материала, два раза ха, это того стоило, а точная копия ее верной гидры, с которой она и приняла свою смерть в последнем сражении, дополнила картину. Это погребение было достойно погребения любого из императоров. Да что там, думаю, со многими из них прощались менее торжественно. К примеру, после смерти императора дракона я даже позволю затупку его обоссать, ибо нихер. Собственно, на все эти делегации мне было положить с прибором. Аня и Катя сказали, что так будет лучше для рода, все сами организовали, так чего мне горевать. Я знал, для чего я сделал это торжество, точнее, ради кого, ради моих людей, гвардии и гражданских, монголов и элизийцев, молодых галактионовых, в конце концов. Накануне, я без лишнего пафоса вручил Мишке залежавшийся в закромах канис, ну и сразу в нагрузку поручика, с которым мне удалось перекинуться парой мыслей-фраз. Медоед медленно, но неуклонно приходил в себя, давая надежду на открытие множества тайн моего рода. Молодежь держалась достойно, в специально сшитых мундирах, с вышитым серебряными нитками моим гербом груди. Парни выглядели весьма представительно. Девушкам пошили длинные платья из какого-то темного разломного материала, название которого я не мог выговорить. Моя гвардия в парадных мундирах. Торжественный салют и гола-представление, которое я устроил в конце, вкупе с просто морем цветов, уверен, сделали это мероприятие незабываемым. Большинство гостей прибыло с дарами, и некоторые дары были крайне интересными. Оружие и доспехи, что привез император Йосихито, реально впечатляли. Самым удивительным был один комплект брони, полная копия брони Алены Галактионовой. Я не удивился, узнав, что ее оригинальная броня была сделана именно в Японии, в качестве благодарности за ее деяния. Поэтому, японцам пришлось потратиться, сильно потратиться, но они смогли сделать еще один комплект этой брони, угольно-черного цвета, со скаленной мордой медоеда на нагруднике. Он был совершенно случайно в размере моей Катюхи, не беременной, естественно. Эх, восторженно вздохнула моя боевая подруга, новый абсолют империи. Скорее бы, куда еще скорее, засмеялась стоящая рядом с ней Аня. Ты и так на рекорд идешь, быстрее, чем я, похоже, справишься. В основном, были благодарственные письма и разнообразные иностранные награды. Порадовали, как раз свои. Доброхотов и Волгодонов с улыбкой сообщили, что еще один левиафан скоро поднимется со стапелей в воздух. Он полностью оплачен их родами, и это будет подарок мне. Доброхотов, просто и без затей, выписал солидный чек, в память о великом герое, который я с благодарностью принял. Мой отец, предварительно перебросившись парой слов с Карлом, вручил мне фамильное ожерелье Годартов, чем вызвал неестественный блеск в глазах моей Ани, почуявшей древнее золото. Прагматичный Марк Аврелий привез два ящика честно конфискованного у персов золота, чем привел ту же Анну вообще в состояние крайнего возбуждения, и я даже начал за нее переживать. Ну и Северный Король с Лагертой, традиционно, пополнили мои ВВС новехонькими валькириями, которых никогда не бывает много. А потом подошла серьезная Елизавета и вручила мне свернутую в трубочку гербовую грамоту, на которой черным по белому было написано, что Анатолий Галактионов отныне не считается предателем империи и преступником, что он и его имя полностью очищены, а его деяния признаны подвигом во благо государства российского. Как все просто, и как одновременно, все сложно. Ну и документы о смене моего права долгосрочной аренды на полную собственность под моим слегка подзабытым кварталом Истов в столице, сделал меня одним из немногих землевладельцев во внутреннем периметре столицы Российской империи. Уж теперь-то я развернусь. Ну, а дальше был пир на весь мир, что также организовали мои любимые супруги, совместно с Семеновной и ее кулинарной бандой, в которой, в том числе, состояли некоторые из гвардейцев, являющиеся шашлычных дел мастерами. Мясо для пира Гриша и его парни натаскали заранее в больших количествах. В общем, торжество удалось. Я успел пообщаться практически со всеми гостями, обсудить политические и военные события, принять поздравления за мои военные и политические таланты, потанцевать с женами, княжнами и принцессами. Все это напоминало какой-то последний вечер перед войной, своеобразное затишье перед бурей. Было у меня такое ощущение внутри моей души. Боги собрались окончательно покорить этот мир, а люди празднуют и веселятся. Ну, это нормально. Без веселья, зачем жить, вообще? Я всячески избегал разговоров о своих будущих планах, обоснованно считая, что в последнее время они у меня выполняются через жопу, но я четко понимал, что где-то на юго-востоке, в огромной империи драконов, в теле императора драконов растет и крепнет божественная сила Морфея, что мироздание уже пронизывает множество червоточин, которые в один момент прорвутся прорывами скверны, и что, наверняка, найдется еще не один и не два игрока высшей лиги, кто решит поучаствовать в судьбе этого бедного мира. Раздался телефонный звонок, и я, увидев имя абонента, улыбнулся. А я все думаю, где два моих главных алкаша? Тут уже почти все съели и выпили. Ой, я все еще забываю, что под личиной старого рокера Бухича скрывается бывший император российский, а с другой стороны, я, скорее всего, так и не привыкну. И Бухич так и останется Бухичем, веселым бородатым челом, невероятной силы, кто в паре со своим корешом Бурбом могут выйти против целой армии. И, черт побери, выйти из этой битвы победителем. В общем, а чем я? Вы вообще, где? Скоро будете, Александра, раздался в трубке встревоженный голос Бурбулиса. У нас проблема, Александра. Бухич просил передать, что атланты решили, что настало время. Воды океана поднимутся и сметут врагов с поверхности этого мира. Что за чушь ты несешь, нахмурился я. Это не я, смутился Бурбулис. Это пророчество. Бухич сказал, что атланты решили выйти на поверхность. Ну-у-у, протянул я. Это они зря. А сам Бухич-то где? Ой, Александра, не беспокойся, он. В трубке зашипело, и связь оборвалась. Твою налево. Во что эти два панка снова ввязались? Глава 22. Где-то в Атлантическом океане. Второй ударный флот его императорского величества Ричарда III. Ваша светлость. В личные покои командующего флотом, адмирала Эдмунда Нельсона, заглянул его верный Джордж, слуга, телохранитель и адъютант в одном флаконе. Старый герцог вздрогнул, приходя в себя, и с некоторым стыдом понял, что заснул за своим письменным столом. Старость не радость, подумал заслуженный адмирал, возраст которого подходил уже к 200 лет. Ум его был все такой же острый, как и 100 лет назад, вот только тело потихоньку начинало подводить. Уж слишком много, на взгляд энергичного адмирала, ему требовалось времени на восстановление. И вот такие внезапные отрубы в минуты покоя, когда важные мысли плавно переходят в сон, становились, к сожалению, все более и более частыми гостями. «Да, Джордж, что там у тебя?» Слуга по привычке не обратил внимания на то, что его господин судорожно протирает глаза после внезапного сна. К этому он тоже привык. «Ваша светлость, вам надо подняться на мостик, немедленно». «Вот как?» — усмехнулся адмирал. «Да, Джордж ему уже давно больше, чем слуга, и может позволить себе многое, тем более, когда рядом нет чужих». Но говорить с адмиралом в приказном тоне, это означало, что действительно случилось нечто экстраординарное. Поэтому он быстро снял со спинки кресла скинутый мундир и кивком попросил Джорджа помочь ему облачиться. И вот он уже быстро поднялся на ходовой мостик гордости британского имперского флота, флагманского линейного корабля «Повелитель морей». Привычно, не глядя в бок, он протянул руку, в которую ему тут же вложили раскуренную его любимую трубку, с любимым сортом табака. Он быстрым шагом проследовал к обзорному окну, где его уже ждал старый друг, капитан Смолит. Хоть Смолит и был почти в два раза младше адмирала, а последняя сотня лет не отличалась знаменитыми морскими сражениями, но, тем не менее, это был проверенный офицер, и не зря именно он был капитаном флагмана Нельсона. «Что у тебя, Джон?» – спросил Нельсон по привычке, но в принципе он уже сам понял, к чему этот переполох. На большом экране в сильном приближении, в режиме реального времени, прямо сейчас со дна океана поднимался огромный кусок суши. «Что, черт возьми, тут происходит? Давно это началось?» – нахмурился Нельсон. «Странное на радарах появилось примерно 4 часа назад. Мы немного повернули и подняли разведчиков. Вот только разведчики». Зная своего командира, Джон без слов включил другую трансляцию. Это была камера самолета разведчика, поднятого с авианосца императрица Элизабет. На видео было видно, что разведчик успел только к самому началу поднятия. На самой верхушке этого острова было хорошо видно, как с голого камня стекает вода, а затем открывается люк. Яркая вспышка. Изображение вдруг пропало. Мы потеряли еще 2 разведчика, прежде чем перестали их туда посылать. Поэтому вот наблюдаем издалека. Правильное решение, кивнул Нельсон. Какая, напомни, здесь глубина? Почти 3 километра, быстро сверившись с данными на другом экране, сказал Смолит. А скорость подъема? Примерно 0,5 метра в секунду. Судя по высоте, выходит, что он 4-е сутки поднимается, и никто этого не заметил. Нахмурился адмирал. Сложно заметить, покачал головой капитан Смолит. Здесь торговых путей практически нет. Да и если бы мы не свернули со своего патрульного курса в сторону Африки, мы тоже прошли бы далеко восточнее. Ваша светлость, капитан, послышался голос одного из операторов. Посмотрите, картинка чуть сместилась и увеличилась. Верхушка острова уже поднялась вверх более чем на 0,5 километра. Сбоку начали раздвигаться скалы, и оттуда вылетать странные летающие аппараты, напоминающие. Нельсон нахмурился. Он многое повидал в этой жизни. Прямо сейчас эти птички были похожи либо на стрижей, либо на бумеранг, который не крутится, а летит углом вверх. Ни намека на кокпит, летчика не видно, и выхлопов двигателей тоже не видно. Самое ужасное, что, собравшись в какое-то подобие упорядоченного строя, эти птички рванули в сторону его флота. «Боевая тревога!» — рявкнул Нельсон, отбрасывая в сторону трубку. И, по привычке, как во время шторма, широко расставил ноги и оперся руками о пульт. «Императрица Элизабет, поднять истребители, начинать отрабатывать по подходу целей зону поражения. Вы думаете, ваша светлость?» — осторожно начал Смолит, но адмирал уже вошел в так называемый боевой режим, в котором действовал наиболее эффективно. И одной из причин этой эффективности была его невероятная интуиция, которая, наверное, если не приводила к победе, то спасала его и флот от разгрома. И прямо сейчас она истерически орала, что нельзя подпускать эти странные летательные аппараты близко к себе. За несколько минут с императрицей Элизабет начали подниматься истребители. Вот они уже летят в сторону врага. «Что это?» – нахмурился капитан. Несколько ярких вспышек, и красноватые лучи устремились к самолетам палубной авиации Нельсона. Нельзя сказать, что это были самые современные истребители. Самому авианосцу уже было больше 50 лет, и авиакрыло, хоть и модернизировалось, но не так часто, как хотелось бы, но это были вполне рабочие лошадки. Так они думали. Это было сделано по одной простой причине. Британская империя давно не вела никаких больших войн, а связываться с самым крупным флотом мира дураков не было. Расслабились они, ох, как расслабились. И прямо сейчас было видно, они были наказаны за это. Одного попадания луча хватало на то, чтобы истребители либо взрывались, либо падали вниз несколькими кусками металла. Видно было, что летчики ошеломлены. Некоторые выпустили ракеты и отвернули в сторону. И вот тут из странных летательных аппаратов полетели лучи поменьше, отстреливая каждую летящую к ним ракету на подходе. Нельсон сжал кулаки и с удивлением услышал странный скрежет. Это он скрежетал зубами. Неужели эти летательные аппараты неуязвимы? Но нет. Сначала одна, потом вторая ракета добрались до своей цели, и 2 летательных аппарата врага взорвались в воздухе. «Все-таки их можно сбить», — выразил общую мысль, что витало в воздухе, стоящий рядом Смолит. А вот уже потянулись дымные следы ракет стационарного ПВО, что были установлены на кораблях. Юрки и эсминцы вышли чуть вперед, чтобы первыми встретить врага. «Ваша светлость, капитан!» Снова раздался голос того же оператора. Нельсон перевел свой взгляд и увидел, что остров еще немного приподнялся над водой, и прямо у кромки океана у него раздвигаются новые ворота в количестве, раза в три превышающим прежние. Голова старого адмирала работала, как калькулятор. Если он понял, что с первой волной вражеских самолетов он справится, имея подавляющее численное превосходство, то, примерно прикинув число второй волны, ему стало не по себе. Почему-то ему казалось, что эти яркие лучи могут с такой же легкостью резать бронеплиты боевых кораблей. Что это? Капитан Смоллит первым заметил падающую звезду или метеорит, что было странно на фоне яркого, почти полуденного летнего солнца. Звезда падала под углом почти 45 градусов, и целью явно был этот остров. Баллистическая ракета, предположил Смоллит. Ночья? Нет, не ракета, ответил адмирал Нельсон. Под рукой адмирала хрустнула панель, и он с удивлением увидел, что оторвал титановый поручень. Силушка у него все-таки осталась, а ого, этот огненный болид летел точно в новорожденный остров. Приближался все ближе. Вот только это была не ракета. Во-первых, странный предмет был меньше, а во-вторых, он летел с другой скоростью. Да, и выглядел он совсем по-другому. Просто, как шар огня, который падал вниз. Бабах! Над поднимающимся островом поднялся яркий огненный гриб бушующего пламени. Похоже, кто бы то ни были хозяева этого острова, а Нельсон был далек от мысли, что это природное явление, они были ошарашены, потому что приборы перестали фиксировать продолжение поднятия его из воды. Но самое главное, что удар пришелся в эти самые ангары и выжег их изнутри. А до тех, которых не достало, было видно, что створки ворот застыли, как будто к ним перестало поступать питание. «Что это было?» – выдохнул Смоллит, на что Нельсон широко улыбнулся. «Увидев бы еще полгода назад, я решил бы, что меня настигла белая горячка, хотя я уже полвека, как не употребляю. Но сейчас у меня есть предположение. Соедините меня с его императорским величеством лично». «Да, ваша светлость», – кивнул радист, выполняя приказ. «Вы знаете, что это?» – спросил Смоллит. «А почему не знаю я?» В словах его звучала обида, ведь он считал себя экспертом по вооружениям. «В этом нет твоей вины, мой друг», — ответил Нельсон. «Последний, кто видел это явление над морем, был я. Ты тогда еще не родился. И что это было?» «Это было в Ютландском сражении. Сражение, в котором наш благородный император почему-то решил, что имеет право окончательно запереть русских в Балтийском море». «Ютландское сражение?» — удивился Смоллит. «Я читал и отлично знаю историю, но при чем здесь?» Он на секунду сбился, и в его глазах возникло озарение. Поняв, что его капитан догадался, Нельсон невесело рассмеялся. «Да-да, в тот раз на битву явился лично император Михаил, и доступно показал, что мы были неправы. Слышал, что он чудесным образом вернулся, но не верил, столько лет прошло. Сейчас верю. К счастью, на этот раз, похоже, он на нашей стороне. Только что с этим делать? Пускай решает уже наш император. Дракон погибели. Прямо сейчас он ранен, а без него император-дракон не пойдет в наступление», — сказал я, внимательно оглядывая лица собравшихся. Торжественное мероприятие закончилось. Все гости уже отправились по домам. Остались лишь те, с которыми нужно было обсудить и скоординировать наши дальнейшие действия. В данный момент на совещании присутствовали императрица Елизавета, императоры Марк Аврелий и Йосихата, Северный король и князь Годард, министр обороны Морозов, ну и приглашенные гости, князь Андросов и герцог Доброхотов, а также глава безопасности Балконский. «Ты уверен, Александр?» – посмотрела на меня императрица. Мне докладывали, что она немного нахмурилась и украдкой взглянула сначала на Балконского, потом на императора Йосихата. «Что у тебя?» – она снова сбилась, точнее, у твоего сына Илариона была возможность добить дракона, но почему-то он что-то не сделал. «У меня вопрос, почему?» Я слегка улыбнулся. «Когда не надо, разведка у нее работала на ура, а вот когда надо, скажем так, его гибель повлекла бы за собой гибель множества мирного населения Японии. Я вроде докладывал об этом императору Йосихата». Похоже, императрица Елизавета немного смутилась. «Да, но я не понимаю, как это могло произойти. При всем уважении, ваше императорское величество, но вы много видели драконов погибели в своей жизни?» «Я, нет», — с вызовом посмотрела на меня Елизавета. «А ты, Тут уж я загадочно улыбнулся, подмигнул князю Андросову и непринужденно ляпнул. «Верьте мне, я же доктор». «Какой к черту, доктор?» – удивилась Елизавета. Со всех сторон раздались сдержанные смешки. «Ну да, это подданные императрицы должны держать себя в руках, а равные, правители других стран, похоже, оценили мою странную шутку. Просто примите это, как факт», – сказал я. «Второй факт заключается в том, что где бы этот дракон ни был уничтожен, в достаточно большом радиусе вокруг него пострадают люди. Так что убивать его в столице империи драконов я бы тоже не рекомендовал». «Но почему?» – нахмурилась Елизавета. «Это же враг. А во, какие мы стали кровожадные!» – покачал головой я. «И нет, я вас в этом не виню. Я видел видео и фотографии с разоренных недавним нашествием наших городов-городов. Ответ должен быть максимально эффективным и жестким. Вот только при чем здесь мирное население? Скажите мне, уважаемый Семен Семенович», – повернулся я к Балконскому, – «какие новости из столицы драконов?» Старый СБшник заметно смутился. «Никаких. Все наши агенты раскрыты. Почти никому не удалось оттуда уйти. Я не понимаю, как они вычисляют их. А я понимаю», – сложив руки на груди, я откинулся на спинку кресла. «И понимаю, что информации у нас ноль. Что там творится, никому не понятно. Есть только предположения. Одними предположениями сыт не будешь. Мы понятия не имеем, что там творится. Самые свежие новости, близкие к столице, нам принес уважаемый князь Годард», — кивнул я на своего отца. «И они также противоречивы». «Так и есть», — сказал Годард. «Как я докладывал, Персия и Индира попытались отвести войска. Скажем так, уйти в свои страны удалось максимум 20-30%. Почти 40% остались уже конкретно в армии драконов, ну и 20%, он развел руками, вы видели, были превращены в мертвяков и посланы на нас». «Да, я видела», — снова кивнула Елизавета и повернулась ко мне. «Александр, я хотела задать вопрос. ГХМ», — кажется, она была в смущении. «Насколько Илларион вообще эффективен?» Я не выдержал и рассмеялся. «Вы хотите предложить сбросить его на голову императору-дракону, прямо в императорский дворец?» «Александр, ну почему ты ерничаешь?» — нахмурилась императрица. «А я не ерничаю», — рассмеялся я. «Это действительно хороший вариант, и я о нем думал. Вот только, Ларик мало чем отличается от дракона погибели, а когда он начнет работать в полную силу, не останется ничего живого». Елизавета в этот момент отпивала чай и при моих словах закашлялась. «То есть, ты хочешь сказать, что он не работал еще в полную силу?» Без комментариев, улыбнулся я. «Но это точно не вариант. Давайте повторим фокус с Персией», — подал голос Северный Король. «Тем более, что флот бриттов и конфедератов обещали свою помощь. Я общался с моим старым товарищем, генералом МакАртуром, и его морские пехотинцы рвутся в бой. Если мы увеличим группировку многоуважаемого Генри Годарта и попросим наших новых друзей в Индире пропустить через свою территорию войска многоуважаемого Марка Аврелия, а я со своим воздушным флотом зайду с юга, то у нас очень большой шанс на успех». «Соглашусь», — кивнул я. «Вот только в случае Индиры и Персии у нас получилось из-за того, что верховный правитель и король Персии, хоть и сильные и могущественные, но все-таки люди. Они способны мыслить логично. Они боятся смерти, и они боятся потерять свою власть. Они боятся, в конце концов, за жизни своих людей. В империи драконов, в верхушке, не осталось людей в полном смысле понимания этого слова. Вы видели, что для них даже мертвые солдаты остаются солдатами. Им все равно, кем воевать. И почему-то мне кажется, что скоро к ним придет подкрепление». «Подкрепление? В этот раз это был Йосихата. Но драконы окружены. Все их союзники от них отвернулись. Откуда им брать подкрепление?» «Ао», — покачал головой я. «Поверьте, им есть откуда. Вопрос в том, как быстро и кого именно они сюда пошлют. Вы ведь все помните недавний приход упырей. Даже те легкие улыбки, которые были на лицах, исчезли. Ты думаешь, они придут? А в каком количестве? Марк Аврелий, который лично участвовал в их уничтожении, лучше всех понимал, что они из себя представляют. Поспешу успокоить, что даже если они будут, то слишком много их не будет». Я неопределенно покрутил рукой. «Там, как бы, их запас очень ограничен, слава кодексу. Но у нашего врага есть много других неприятных сюрпризов в рукаве. Поэтому слушайте внимательно. Сейчас я вам расскажу, с чем, с большей вероятностью, нам придется противостоять в ближайшее время. Где-то в многомерной вселенной, Как эта сука могла? Стукнул кулаком по своему трону неназываемый. Сторонний наблюдатель очень удивился бы, что божественные сущности подвержены эмоциям так же, как и простые люди. Казалось, прожив бесчисленное количество лет, они должны были бы потерять всякое чувство, но это далеко не так. Так могут сказать только те, кто не общался с богами лично. Дело в том, что сколько бы тебе ни было лет, но кое-какие вещи всегда могут вывести тебя из себя. Да, эти вещи в течение жизни могут меняться. К чему-то ты можешь относиться спокойнее, к чему-то, наоборот, более раздраженно. Но от реакций внезапных, отрицательных и положительных, не застрахованы даже боги. Особенно, если эти боги стремятся к тотальному могуществу, и кто-то или что-то им в этом мешает. Этого следовало ожидать. Морфей, который сидел напротив в кресле, излучал полное спокойствие. Ну, точнее, старался таким быть. Ведь ситуация ему тоже не нравилась. Она обещала не вмешиваться. Она сказала, что не претендует на этот мир, продолжал неистовствовать неназываемый. Лживая сука. Тут Морфей не выдержал и рассмеялся. Никогда такого не было. И вот опять. Все мы знаем темную сучку. Если что-то ей нужно, она пойдет вперед, не считаясь ни с чьим мнением. Ну и никого при этом не спрашивая. Вот именно, когда ей что-то нужно, сказал неназываемый. Но, как мы видели, этот мир интересует ее постольку поскольку. Кажется, пока там не появился охотник, с которым у нее были в прошлом странные и противоестественные для бога отношения, этот мир ей был совсем не интересен. Но, может быть, это любовь, философски заметил Морфей, сложив пальцы в замок и опустив на них подбородок, буквально сейчас изображая мудрого философа. Любовь, да она ненавидит его. Всей душой возмутился неназываемый. От любви до ненависти один шаг, как говорят люди, продолжал философствовать Морфей. Да хватит уже. В сердцах хлопнул кулаком по подлокотнику кресла неназываемый. Ненавижу захватывать людские миры. Так или иначе, приходится с ними общаться. Эта долбанная человечность, так или иначе, цепляется к тебе, как эфирные паразиты. Да, тоже такое заметил, улыбнулся Морфей. Но, на данный момент, брат мой, ты не совсем прав. Причина у нее есть, и причина действительно важная. И да, с охотником она тоже связана. Ты о чем? Нахмурился неназываемый. Одна человеческая самка в этом мире, которая чуть было не стала аватаром темной богини, вынашивает ребенка. И угадай, кто будет отцом этого ребенка? Да ну, не может быть. Расширились залитые скверной глаза неназываемого. Неужели охотник? Именно, кивнул Морфей. Мне кажется, она чувствует от нас угрозу. Тут он не выдержал и улыбнулся. Обоснованно чувствует. Между прочим, она не хочет, чтобы наше полноценное вторжение случилось до того, как этот ребенок родится. Вот она и, как бы это правильно выразиться, несколько прикрыла наши потайные дверцы. Брехливая сука. Стукнул кулаком неназываемый. Теперь все понятно. Вот только, он на секунду задумался. Возможно, нам не стоит дожидаться рождения этого ребенка, а забрать его раньше, вместе с матерью. Мне кажется, что таким образом мы убьем сразу двух зайцев. Тьфу, ты, опять эти человеческие поговорки. Ну, так-то ты прав, брат мой, сказал Морфей. Мы и охотника на поводок возьмем, и богиня будет плясать под нашу дудку. Вот только одно но. Как мы это все провернем? Есть у меня один соратник, которому это по силам, зловеще улыбнулся неназываемый.